тут Петр указал пальцами на трактирщика. «Отвратной рожи вот этого! Это лицо человеческое никак не вопреки своей гнусной бесчеловечности, но именно благодаря этой бесчеловечности, поскольку и бесчеловечности проявляются сразу все свойства, которые со времен Адама люди почитают проклятием и тяжким бременем, как-то трусость, глупость, подобострастие, себялюбие, жадность, жестокость, лживость, подлость и зависть». Герцог невольно улыбнулся. «Ловко!» — проговорил он. А потом, к радости Петра, начал разговор на латыни, в которой Петр чувствовал себя совершенно уверенно. «Теперь вполне доверительно и лишь между нами. Этот угрюмый осел, молодой Гамбарини, что-то вякнул о памяти своего отца. Выходит, графа Одорико уже нет в живых?» Герцог выговорил все это отлично латынью, но очень мягко, по-итальянски, и Петр последовал его примеру, чтобы не покоробить его слух. «Граф Одорико скончался», — проговорил он. «Последствия ранения, которое он получил в бою с разбойниками, напавшими на него, именно когда он с сыном возвращался к себе на родину, в Италию». «А отчего этот грабитель решил вернуться?» — спросил герцог. Петр ответил, что брат императора, принявший скипетр и державу, выдворил его из страны. «И правильно поступил этот императорский брат», — проговорил герцог. «Но почему он его выдворил? Какую пакость он еще сотворил? Тоже попробовал кого-нибудь отравить? И как он уезжал из Чехии, тоже переодевшись бабкой-зеленщицей, как удирал из Трамбы?» «Я не понимаю, что значит это двойное тоже, ваше высочество?» — сказал Петр. «Ну да, разумеется, обо всем, что касалось его прошлого, Одорико упоминал сдержанно и скромно», — заметил герцог. «Так зарубите себе на носу, юноша, что человек, у которого вы служили пажом, был трусливый, подлый, низкий негодяй. Из недавних высказываний вашего высочества я уже понял ваш взгляд на характер покойного графа», — сказал Петр. «Тем не менее, я не могу вспоминать о нем иначе, как с благодарностью, потому что по отношению ко мне он был ласков и справедлив». Герцог покачал головой. «Сумасшедший! И впрямь сумасшедший!» — проговорил он. «А что у вас в Праге все такие?» «Увы, нет, ваше высочество». Новый приступ гнева потряс герцога. «Но у себя в Страмбе я не потерплю сумасшедших», — заявил он, снова повысив голос. «И самоуверенных безумцев тем более, но менее всего самоуверенных чужеземных безумцев. Если вы завтра не уберетесь из моего города, я верю с позором вышвырнуть вас за крепостные ворота». «И ваше высочество не позволит мне быть свидетелем кончины моего приятеля и подопечного Джованни?» «Что нами сказано, то сказано. Мы никогда не берем своих слов обратно», — проговорил герцог, и Петр задрожал, ибо эта форма множественного числа напомнила ему нечто невыразимо ужасное. «К тому же конец, который мы предопределили вашему худосочному приятелю, так близок, что вы станете этому свидетелем, даже не ослушавшись моего приказа. Да, кстати, —